26 января. Жаль молодости. Как можно пожалеть, что не увидишь милых, красивых, веселых, хохочущих друзей, целой толпы мужчин и женщин, которые исчезли вместе с молодостью. Они еще живы, но никто из них уже не тот, что был тогда. Уже не блестят их волосы, глаза, уже не острят мужчины, не толпятся у телефона в маленьких салонах ресторанов, вызывая девушек, может быть, ничего уже не хотят. Одно из ощущений старения — это то ощущение, когда не чувствуешь в себе ростков будущего. Они всегда чувствовались. То один, то другой вырастал, начинал давать свет, запах. Теперь их совсем нет. Во мне исчезло будущее.